Для сравнения, моя рука была раза в два толще, чем у Рязана, и раза в два худее, чем у Сиги. «Начинаем?»